Глава 19. Господь сказал Моисею: «Возвести всей общине сынов Израилевых, будьте святы, ибо свят я, Господь, ваш Бог. Почитайте мать и отца, соблюдайте мои субботы. Я, Господь, ваш Бог. Не обращайтесь к идолам, не делайте себе литых богов. Я, Господь, ваш Бог». Если вы приносите Господу пиршественную жертву, делайте это так, чтобы она была угодна. Съедайте ее в день приношения или на следующий день, а все, что останется на третий день, следует сжечь. Если съесть ее на третий день, то жертва не будет угодной. Это порченное мясо. Тот, кто ест такое мясо, будет виновен, ведь этим он оскверняет святыню Господа. Этот человек будет истреблен и отторгнут от народа своего. Когда будете жать хлеб на вашей земле, до самого края поля не доходи, и колоски после жатвы не подбирай. В винограднике своем не собирай все до последней ягоды и не подбирай упавших виноградин. Оставь это беднякам и переселенцам. Я, Господь, ваш Бог. Не воруйте, не лгите, не обманывайте друг друга. Не давайте ложных клятв, скрепляя их именем моим. Не оскверняйте имя Бога своего. Я, Господь. Не притесняй ближнего, не грабь его. Плату наемного работника не задерживай до утра. Не глумись над глухим и не ставь подножку слепому. Бойся Бога своего, я Господь. Будь справедлив в суде, не будь пристрастен к бедному, не оказывай предпочтения богатому. Суди ближнего по справедливости. Не разноси клеветы среди своих соплеменников, не становись соучастником кровопролития, я Господь. Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Обличи ближнего открыто, чтобы не отвечать за его грехи. Не мсти соплеменнику, не таи на него злобу. Люби ближнего, как самого себя. Я Господь. Соблюдайте мои предписания. Не случайте животных двух разных видов. Не засевайте поле двумя видами семян. Не надевайте одежды, сотканной из двух видов нити. Если мужчина лег с рабыней, которая была предназначена другому, но не была ни выкуплена, ни отпущена на свободу, то необходимо расследование. Не надо карать их смертью, ведь эта женщина не свободная. Пусть этот мужчина в возмещение Господу приведет ко входу в шатер встречи барана для возместительного жертвоприношения. И пусть священник совершит пред Господом искупительный обряд, принеся барана в возместительную жертву за грех, совершенный этим человеком. И тогда этот грех будет ему прощен. Когда вы придете в ту страну и будете сажать плодовые деревья, не обрезайте их крайнюю плоть, плоды их. Пусть 3 года деревья остаются у вас необрезанными, не ешьте их плоды. На 4-й год все эти плоды будут святыней, праздничным приношением Господу. А на 5-й год ешьте эти плоды. Тогда урожаи у вас будут обильными. Я, Господь, ваш Бог. Не ешьте мясо с кровью, не ворожите и не гадайте. Не выстригайте волосы на голове по кругу, не отрезай край своей бороды. Не наносите себе порезов ради умерших, не рисуйте на своем теле знаки. Я Господь. Не заставляй свою дочь оскверниться развратом, стать продажной женщиной. Иначе земля осквернится развратом и наполнится гнусностью. Соблюдайте мои субботы и чтите мое святилище, я Господь. Не вопрошайте мертвецов, духов-ведунов, чтобы вам не оскверниться. Я Господь, ваш Бог. Чти седины, вставай перед стариком, бойся Бога твоего, я Господь. Не притесняйте переселенцев, которые будут жить на вашей земле. Относитесь к переселенцу, который живет у вас, как к коренному жителю. Люби его, как самого себя. Ведь и вы были переселенцами в Египте. Я Господь, ваш Бог. Будь справедлив в делах, когда меряешь, взвешиваешь или отмеряешь объем. Пусть у вас будут правильные весы и правильные гири, правильная эфа и правильный гин. Я, Господь, ваш Бог, выведший вас из Египта. Соблюдайте все мои предписания и законы, исполняйте их. Я, Господь.